Но солнышку грустно стало. Так в дождик порой бывало. Судьи поставили точку. Затем пригласили к Вочку. «Куда?» — начала солистка. «Куда вы, коршуны, близко?» Песня, конечно, сердечна, матери тема извечна. А солнышку все же хотелось, чтоб всем веселее пелось. Оно поднялось повыше, теплом разлилось по крышам, и хор зазвенел веселый в полях, городах и селах. Все прочищали горлышко, так как любили солнышко. Песенка. Та-та-ля-ля-я-я-я, Вика песню пела. Эта песенка, звеня, птицам улетела. Птицы песню на свой лад сразу подхватили. Каждый был безмерно рад. Ля-ля, чили-тили. Рыбаки. Громкий возглас: тянем, тянем. Майкой, будто бы сетями, два сопливых рыбака в луже ловят червяка. Незнайка. Где живет собака Динго? Я не знаю. Чем питается фламинго? Я не знаю. Брат жирафу носорог? Я не знаю. Ты с морковкой ел пирог? Я не знаю. Дружат мыши и слоны? Я не знаю. С кем дружить хотел бы ты? Я не знаю. Муравьи друг дружке врут? Я не знаю. Ну а как тебя зовут? Я не знаю. Кто зубастей? Волк или зайка? Я не знаю. Значит, круглый ты незнайка. Точно знаю. Просьба. У пыльной дороги стоит тополь, зеленый, как май. В день знойный прохладу таит, веток его не ломай. В могучих ветвях густых птицы нашли приют. Так же не трогай ты их, пусть свои песни поют. Семейка. Заглянула в сад. Вот чудо! Полностью скамья занята. Там кошка Юда и ее семья. Куст жасмина над скамейкой манит в холодок. Да не сядешь. На скамейке кот большой, как дог. Растянулся рыжий Васька. Щелки глаз глядят. Кормит серая Юдаська маленьких котят. Рыжесерых пять комочков замерли в еде. А шестой? Что в белых точках? Где он? Васька, где? Муха. Мухе летом тоже плохо. Зной, жара такая жуть, если только зазевался. Про жужжание забудь. То ли птичка, то ли жаба, то ли притвора, богомол, эту муху может сцапать. Вот и весь тут разговор. Стрижка. Шерстью Чарли наш оброс, лишь торчал упрямый нос. Утром мы решили с папой нашу подстригать собаку. Чарли стричься не хотел, куцым хвостиком вертел. Нам до этого нет дела. Приступили к стрижке смело. Крепко друга я держал. Он кусался и визжал. А собачью прическу поломали мы расческу. После Чарли присмирел. То дремал, то пил, то ел. От работы мы устали, хуже это не видали. Через 5 часов или 6 Чарли голый. Всюду шерсть, на диване и на стуле. Легкий пес носился пулей. Он не больше стал кота. Папа очень хохотал. Мама Чарли не узнала, за разбой нас отругала. Нас ругать-то погоди, мы трудились от души. Но подобную работу впредь уступим всем охотно. Будильник.